Глава 13. Чаю тебе выпить надо. Ирочка, ну не плачь. Мамуля бегала кругами, желая меня успокоить. Ну что ты в самом деле? А я, как ни старалась, не могла унять рыдания, рвущиеся из моей груди. Господи, да чего же больно и тошно. Ну ты чего, а? Мама поставила передо мной стакан с холодной водой. Васька же напугаешь. Прошептала, сжимая мои плечи. «Прекрати!» «Ха-хорошо!» Выдавила я из себя и прикусила полотенце, сдерживая всхлипы. Мамуля выбежала из кухни, заглянула на минутку к внуку и вернулась. «Да что же это такое?» Рядом со стаканом воды появился второй, наполненный вином. «Пей!» «Не хочу!» Пробубнила я сквозь стиснутые зубы. «Совсем ты у меня ополоумила!» В этот раз родительница бросилась к плите и поставила чайник. «Чаю тебе выпить надо со сладеньким». Она сняла слюду с коробки. «Кушай, Ирочка». Выкладывала конфеты из молочного шоколада, оставляя на месте сладости с помадкой. «Это очень вкусно и честно». Сняла фольгированную упаковку и насильно запихнула шоколад мне в рот. «Жуй». Материнские руки показывали, как нужно работать челюстями, но быстро сдались. «Ну не дура ли я?» – спросила я, проглатывая, растаявший на языке шоколад. «Ну…» – мама села напротив. «Да нет». «Да-да! Настоящая дура!» «Ириш…» – мама схватила меня за руку и поцеловала пальцы. «Ты с ума-то не сходи! Ну, мужик, подумаешь, я у Лойки еще одного выпрошу. Фу, завтра же пойдем!» «Не пойду я никуда!» «Так я сама схожу». «Да не нужно!» Всхлипнула я, прижимаясь щекой в материнской руке. «Не нужен мне еще один. Такого больше не будет». «Конечно, не будет», вступила в разговор Ирен. «Да выпендривалась, да?» Посмотрела на Михалевского, и тут глаза открылись. Какое сокровище упустила. «Это тебе не пьянь, не дрань беспросветная. Подумаешь, голым по двору шастает, да в волчищу оборачивается, прям недостаток нашла. У тебя вон талия почти. Дзынь-дзянь!» Звонок прервал проповедь моей хамоватой половины. Мы с мамой, не сговариваясь, повернули головы и притихли. «Сиди», – скомандовала мамуля. «Если это Вовчик, я добавлю ему вселенских звездюлей, чтоб дорогу забыл». В решительном настроении симпатичная блондинка средних лет закатала рукава блузочки и скрылась во мраке коридора. Щелчок. Скрип открываемой двери. И я услышала густой бас моего маньяка. «Это я, Тамара Владимировна. Мне с Ириной переговорить нужно». «Он!» – завизжала моя хамоватая половина. «Он вернулся!» «Жди!» – строго ответила мамуля, и с прытью школьницы, сбегающей с последнего урока, влетела в кухню. «Ну-ка, собери сопли!» Схватила полотенце и как давай творить добро, размазывая по моим щекам слезы вместе с косметикой. «Надеюсь, он тебя сильно любит». И меня постигла жуткая процедура из детства. Мамуля смочила свой палец слюной в попытке оттереть потекшую тушь. «Терпи, терпи», – подсказывала Ирен. «Все, иди». «Точно все». Я взглянула на свое отражение в пузатом боку чайника. «Точно, точно!» Шаг. Второй. Руки подрагивают. Третий, четвертый. В моем горле встал ком. Пятый, шестой, седьмой. Я не смело поднимаю взгляд на громилу. «Ты вернулся?» Спрашиваю очевидную вещь. Кьорн отвечает вопросом на вопрос, бросаясь ко мне и обхватывая раскрасневшееся лицо своими огромными ладонями. «Ты плакала, Ирина?» «Немного». «Да какой немного? Ты же видела себя в отражении чайника. Соседский бульдог сейчас выглядит милей». «Из-за чего?» Мужские руки заходили ходуном. «Из-за него, да?» «Ну что за дурак?» бесновалась Ирен. «Из-за тебя». Выдохнула я, не поднимая взгляда. «Я думала, ты не вернешься». В коридоре повисла тишина. «О, Ирина!» – заурчал громила. моя Ирина. Так, детки, вмешалась мамуля, вы мне тут не устраиваете безобразия и непотребства. Поезжайте. Она накинула на мои плечи пальто. Мам, не возвращайте ее до понедельника, Кьорн. С гномиком я посижу. Все, идите, идите. Да куда? Я не обулась. Женские руки так и толкали меня в спину. А я тебя донесу, быстро сообразил Кьорн, подхватывая меня на руки. Но я в растерянности посмотрела на мамулю. Родительница лукаво прищурила глаза. Обувь тебе не понадобится. Не понадобится, Ирина, заурчал Громила мне на ухо, щекоча кожу бородой. Тамара Владимировна правду говорит. Я тебя на руках носить буду, если понадобится. Но, ой, я оказалась на мужском плече. А как же? Перед лицом замелькали задники грубой обуви и многочисленные серые ступеньки. Ай, ой, ай, у. Наконец меня вернули в изначальное положение, и вместо рифленой подошвы я видела сосредоточенное лицо оборотня. Оборотня, повторила еще раз. Уже не так страшно звучит, как раньше. Оборотня. С тобой все хорошо? Кьорн усадил меня на пассажирское сиденье и пристегнул ремнем безопасности. Ножки подожми. Не подумал я, что здесь холодно. Сконфуженно почесал он затылок. Хорошо, ответила я, не сводя взгляда с мужской фигуры. Мамочки, мамулечки, и это все мое? А куда мы едем? Спросила я. Домой. Я притихла, но зато от Ирен на меня сошла лавина советов. Сама-то не набрасывайся. Изобрази каплю незаинтересованности. Мужика надо разогреть. И хватит уже на него таращиться. Подумает, что хворая какая. Да и вернет маме. Хотя, если верить Женьке, не вернет. Это все наше. Наше. Уху! Я точно слегка тронулась умом от счастья. Ешь при маньяке аккуратно и учись спать на боку. На спине ты храпишь. А еще нужно записаться на лазерную эпиляцию и чистку лица. Да, и в спортзал не мешало бы пойти. Я нервно хмыкнула. Вишенка от яблоньки недалеко упала. Словно в моей голове завелась еще одна беспокойная Тамара Владимировна. Пока Ирен донимала советами и страхами, Кьорн сосредоточился на дороге. Кто бы подумал, что я добровольно соглашусь вернуться в логово маньяка. «Стой!» – выкрикнула я, замечая тень животного. «Не задавил?» – спросила, оглядываясь. «Нет, с этим шерстяным мешком ничего не будет. Устал я уже от его завываний о неразделенной любви». Фыркнул Громила, бросив взгляд в зеркало заднего вида. «Кот же!» – ответила я сконфуженно. «Чего еще от него ждать?» «Действительно!» Автомобиль остановился, Громила заглушил мотор. «Ой!» Я шумно и нервно выдохнула. Вот и дом, и окно, из которого я увидела подругу, подоспевшую мне на помощь. И мышка радостно неслась навстречу хозяину. «Приехали. Иди ко мне». Мужчина открыл дверь и протянул ко мне руки. «А почему бы и нет, собственно? Это же безумно приятно, когда в буквальном смысле тебя носят на руках». Меня потряхивало от близости Громилы. Его шумное дыхание только провоцировало мое сердце биться чаще и громче. «Не замерзла?» – спросил оборотень, ставя меня на пол и включая свет. «Ты дрожишь». «Это от волнения», – призналась я честно. «Понятно». Кьорн откашлялся и, пугая, рухнул передо мной на одно колено. «Ирина!» – заурчал он взволнованно, извлекая из кармана бархатную коробочку и открывая ее. «Я сейчас сознание потеряю», – залепетала Ирен. «А я была в кои-то веки согласна со своей хамоватой половиной». От волнения поплыли темные пятна перед глазами. «Ирина, ты выйдешь за меня!» Отчеканил он совершенно без вопросительной интонации. Бархатная коробочка терялась в его огромной ладони. «Тебе нравится?» – спросил с надеждой, пока я растерянно рассматривала красивое колечко, усыпанное камушками. «Очень», – ответила я. Крепкие плечи расслабились, а мужское лицо озарила счастливая улыбка. Я не смело протянула руку и коснулась ободка украшения. «Ну!» – завизжала Ирен. «Можно?» – спросила я зачем-то. Кьорн ловко поднялся с колена и выпрямился в полный рост. Извлек украшение, которое в его руках смотрелось, словно детская бижутерия. «Давай свою ручку». «Ручку», – млела Ирен от услышанного. «Очень красивая. Кольцо было чуть великовато, но я не смела в этом признаться. Исправлю в ювелирной мастерской. Разве я могу сказать что-то другое, глядя в эти восхитительные зеленые глаза, полные обожания? Моя Ирина». «Кьорн», – прошептала я смущенно. Громила принялся быстро и совершенно не заботясь о сохранности одежды раздеваться. На коврик у входной двери полетела куртка, за ней ботинки и джемпер. «Я тебе помогу». Голос оборотня вибрировал. «Помоги», – согласилась я, абсолютно потерянная, словно впервые стояла так близко к полуобнаженному мужчине. «Какая же ты красивая!» – повторял он, борясь с крохотными пуговичками на форменной блузе. «С ума сойти можно от твоей красоты!» «Прекрати!» – попросила я смущенно. «Мое лицо, шея, да кажется, я вся пылали!» «И не подумаю, буду всегда говорить, что ты красивая, Ирина!» «Ай, черт с ней!» – Кьорн рванул ткань. «Не могу больше ждать!» Я вновь очутилась в крепких и бережных руках, а еще в нежных, ласковых и невероятно умелых руках, добавила Ирен спустя несколько часов, проведенных в объятиях моего маньяка.